«Прекрасно помню», — сказал Монте-Кристо. «Этот достойный человек, если не ошибаюсь, был даже вашим компаньоном». «Вот-вот. Но лет за 7 до этого он передал свое заведение одному бывшему портному из Марселя, который, разорившись на своем ремесле, решил попытать счастье в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были с первым владельцем, продолжались и со следующим. Вот у этого человека я и надеялся найти пристанище». «А как его звали?» — спросил граф, который, по-видимому, снова заинтересовался рассказом Бертуччо. «Гаспар Кадрус. Он был женат на женщине из села Карконта, и мы все только под этим именем ее и знали. Эта бледная женщина страдала болотной лихорадкой и медленно умирала от истощения. Сам же он был здоровый малый, лет 45, и уже не раз показал себя в трудные для нас минуты человеком находчивым и храбрым». «И когда, вы говорите, это происходило?» — спросил Монте-Кристо. «В 1829 году, ваше сиятельство». «В каком месяце?» «Июне». «В начале или в конце?» «Это было вечером 3 июня». «Так», — заметил Монте-Кристо, — «3 июня 1829 года. Продолжайте». «Так вот, у этого Кадруса я и собирался попросить пристанище. Но, так как обычно, даже при спокойной обстановке, мы никогда не входили к нему через дверь, выходящую на дорогу, то я решил не изменять этому правилу. Я перескочил через садовую изгородь, прополз под низенькими масличными деревцами и дикими смоковницами, и, опасаясь, что в трактире у Кадруса может находиться какой-нибудь путник, добрался до пристройки, в которой я уже не раз проводил ночь, не хуже, чем в самой лучшей постели. Эта пристройка отделялась от комнаты в нижнем этаже только дощатой перегородкой, в которой нарочно для нас были оставлены щели, чтобы мы могли улучшить благоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по соседству. Я рассчитывал, в случае, если у Кадруса никого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить у него ужин, прерванный появлением таможенных досмотрщиков, и, пользуясь надвигающейся грозой, вернуться на берег Роны и узнать, что сталось с лодкой и теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в пристройку. Это вышло очень кстати, потому что в ту самую минуту вернулся домой Кадрус и привел с собой незнакомца. Я притих и стал ждать. Не потому, что хотел подслушать тайны трактирщика, а просто потому, что не мог поступить иначе. К тому же так бывало уже раз 10.